Глава 21. Из богословского трактата известного протестантского философа Будея о возможности слияния православной и католической церквей, издан в Иене в 1719 году. Если бы сорбоннские богословы немного пристальнее всмотрелись в свойства этого великого государя, то есть Петра I, то не увлеклись бы несбыточной надеждой. Между прочими доблестями его далеко не последнее место занимает особенное старание искоренить невежество, варварство и суеверие в своих подданных. С свойственной ему проницательностью он понял, что не может быть счастливым народ, в котором при варварстве и невежестве свободно разгуливает суеверие. Мы могли иметь повсюду под рукою так много сочинений, в которых писано об этом. Вместе с этим мудрейший государь не терпит преобладания клириков. И в самом деле, кто понимает свойства религии, тому нетрудно уразуметь, что обязанность предстоятелей церкви заключается только в том, чтобы учить и наставлять народ и указывать ему путь спасения. Не могло укрыться это от государя, который уже по опыту знает, как вредно бывает для государства и правительства, когда епископы и прочие клирики, переступившие предел, указываемый им писанием и здравым рассуждением, присвоят себе власть, потому что тогда извращается в государстве всякий порядок. Те, которые должны были учить, становятся правителями, а правители – подчиненными или, по крайней мере, зависимыми от воли этих людей, ставящих нередко вместо права произвол и суеверие. Поэтому, не без причины опасаясь чрезмерной власти российских патриархов, августейший государь счел нужным устранить ее, руководясь также и тем побуждением, чтобы объявить себя главою и верховным правителем церкви в России.